там за облаками. Обратный ход. У Саши Тихонова умер отец скоропостижно от инсульта. В одночасье, как раньше говорили. Ему было 72. Полковник, военный пенсионер. Саша был корабельным инженер-механиком, когда ему позвонила мама, их корабль в Индийском океане. Короче, он приехал домой через месяц после похорон. Обнял маму, выпил, погоревал, наутро поехал на могилу, вернулся злой. «Мама, — сказал он, — ты зачем крест поставил? Он же был неверующий, член партии, партбилет не сдавал, между прочим». «Ну и пускай, — сказала мама. Я тоже раньше в Бога не верила, а теперь все веруют. Как же могилы без креста? Все кресты ставят и в храме отпевают». «Что?» — Саша вскочил со стула. «Может, его еще и отпевали?» «А как же не отпевать?» — сказала мама. Саша дрожащими от гнева руками полез в ящик письменного стола, вынул папку, развязал тесемки. «Видишь?» — протянул ей лист бумаги. «Черным по белому. Хоронить без церковных обрядов. Ты что, не знала?» «Я же, чтоб душа его успокоилась, — сказала она и заплакала. — Ты ж про тот свет расскажи, — сказал Саша. На следующий день он вошел в церковь. — Я сын Сергея Васильевича Тихонова, которого вы отпевали 28 мая, — сказал он батюшке. — Во-первых, это было против воли покойного. Вот, — он достал из портфеля лист с завещанием, показал пальцем нужные слова. — Во-вторых, покойный был некрещенный, коммунист, атеист. — Погодите, — сказал батюшка, — дайте вспомнить. — Да, но вдова сказала, что он крещен в православии. — Надо было свидетельство потребовать, — сказал Саша. — Мы обычно верим на слово. — Зря, господин священник. — Зачем меня обижаете? Меня зовут отец Геннадий. — Вы мне не отец. Я не принадлежу. — Хорошо, хорошо, — кротко сказал батюшка. — Тогда Геннадий Иванович. — Что ж это такое, Геннадий Иванович? Это же издевательство над покойным. Если бы вас по еврейскому обряду или гражданскую панихиду в клубе и все, вам приятно было бы? — Моей душе, вы хотели сказать? — В смысле, вашим родственникам. — Да тут еще ничего, может, потом на могилу пойти, отслужить панихиду, как положено, ведь можно? — Можно, — кивнул батюшка. — А мне что делать? Надо дать обратный ход. Вы не можете, ну, типа, анафемы, отлучить его от церкви. — Но же не крещеный. — Что же делает? — чуть не застонал Саша. — Напишите архиерею, — сказал батюшка. — Вот, мол, священник такой-то отпевал некрещенного, да еще против воли, высказанной в его завещании. — И что, архиерей? — спросил Саша. — Наверное, как-то меня накажет. — Ладно, — сказал Саша. — Бог простит. Повернулся и ушел. Через год он поставил на могиле памятник. Гранитный обелиск, сверху звезда, портрет, надпись: «Полковник Сергей Васильевич Тихонов, 1938-2011 годы». И ниже: «Член Коммунистической партии с 1962 года». Подул ветер, облака отбежали, открыли солнце. Саша подумал, что отец смотрит с неба и радуется.